Глава 35. Я открыла глаза. Хорошая новость. Ни к каким троллям или вампирам я не попала. Плохая новость. Кажется, я вообще никуда не попала. Вокруг было такое же мрачное подземелье, что и прежде. Эта штука вообще портал или так? Зелененькая дымовая завеса. Очень похоже на последнее. Я развернулась, чтобы шагнуть обратно и высказать своему провожатому все, что об этом думала, ткнулась в зеленое марево и тут же отлетела на шаг назад, будто ударилась в батут. Это еще что за шутки? Теперь я подошла к порталу осторожно и попыталась потрогать свечение пальцами. Но стоило мне прикоснуться, руку тоже силой оттолкнула, да так, что я едва устояла на ногах. Вот же гад, еще и дерется. «Можешь не толкаться», — мрачно сказала я порталу. «Поняла уже, ты односторонний». Глупость, конечно, разговаривать с чем-то неодушевленным, но одушевленного тут вроде как нет. «Надеюсь, что нет». Я оглянулась по сторонам. Теперь мне казалось, что там, в темноте, в глубине подземелья, куда уже не проникает даже тусклый свет портала, кто-то затаился. Воображение тут же пририсовало этому кому-то здоровенные когти и острые клыки. «Ой, мамочки!» — пискнула я. Теперь вся эта затея с побегом уже казалась мне тем, чем и была с самого начала — дурацкой авантюрой. Почему я не осталась и не поговорила с драконом? Он вроде не похож на душегуба. Может, уломала бы его как-нибудь отпустить меня с миром? Да и замок, который вдруг принялся меня защищать. Не получилось бы задобрить дракона — оставался бы еще шанс как-то договориться с замком. А теперь торчу неизвестно где и ума не приложу, как отсюда выбираться. «Магия!» — осенила вдруг меня. Оставалось только уговорить силу, что быт в этом месте устроен просто отвратительно. Вообще никак не устроен. Так что... «Мне нужен свет», — не слишком уверенно заявила я про себя. И свет появился. Маленькие мерцающие точки вспыхнули на стенах подземелья. Хм, а тут не так страшно. Даже, я бы сказала, миленько и почти волшебно. Высокие темные своды, усыпанные сиянием, выглядели как украшенная к Новому году комната страха или пижамная вечеринка в аду, на выбор. На разбитые амфоры, почерневшие от времени доспехи и скелеты, можно было не обращать внимания. Поскольку путь назад был закрыт, мне ничего не оставалось, как двинуться вперед. И я пошла, время от времени приказывая освещению появляться. Шла я долго, изредка останавливаясь, чтобы передохнуть и подкрепиться окороком, заботливо украденным для меня. Судя по тому, что останавливалась я уже раза три, в замке давно рассвело, повар-вампир подал завтрак, потом обед, а сейчас наверняка все готовились к ужину. Коридор, по которому я скиталась, не баловал разнообразием интерьеров. Все то же самое. Высеченные из камня стены, разрушенные статуи, остатки древней посуды и останки не менее древних рыцарей. Лишь однажды я наткнулась на здоровенный кованый сундук. Отлично, как в квесте по подземелью в какой-нибудь компьютерной игре. Я даже обрадовалась. А вдруг там хранится какое-нибудь зелье для депортации или артефакт, который поможет мне выбраться? Или еще какая-нибудь полезная для побега штука? Но сундук оказался заперт или просто заржавел от времени. Так что я вздохнула и двинулась дальше. Вскоре вдали появилось свечение. И это было не то свечение, которое я устроила при помощи бытовой магии. Яркое, теплое, искрящееся. Я ускорила шаг и пошла на свет. Возможно, я ошибалась, и паук завел меня не в такой уж тупик. Длиннющий пещерный переход, по которому я шла, заканчивался огромным, размером с хороший стадион, залом. И тут, кажется, уборка была не нужна. Стены, выложены самоцветами, сияют, отбрасывая отблески. Источник яркого света нашелся сразу же. Огромный фонтан в центре зала, из которого била не вода, а... Чёрт возьми, я не знаю, как описать жидкий свет, но это было именно оно. Он лился, шелестел, плескался. Сияющие брызги разлетались в стороны, но ни одна капля не попадала за бортик. Я подошла ближе и завороженно проговорила: «Так вот ты какой источник магии!» Окинула бассейн взглядом. Огромный и явно глубокий. Я с легкостью определила: утопить тут девицу, которой хватило неосторожности подружиться с замком, вполне возможно. Да что там, здесь десяток поломоек утопишь, никто и не заметит. Я обошла зал по кругу и не обнаружила выхода. Никакого. То есть я хочу сказать, вообще никакого. Выхода в мрачный коридор, из которого я сюда только что явилась, тоже не было. Теперь я даже не могла вспомнить, где он находился, а абсолютно круглое помещение с абсолютно круглым бассейном и в стенах ни щелочки. Лишь самоцветы сияют, как разноцветные гирлянды. Я обессиленно уселась на бортик фонтана. «Здравствуй, жопа, Новый год!» «Сбежала», называется. Дракону даже не пришлось меня никуда тащить. Я сама явилась к месту утопления. И, похоже, точно в срок. Успела. Все ноги истоптала, страху натерпелась. И все ради того, чего можно было достичь, просто оставаясь в своей комнате. Вот же дура. А ведь могла книжку дочитать. Так и помру теперь, не узнав, чем там все закончилось. Надеюсь, свадьбой. Где-то за спиной громыхнуло. Я подскочила, но из-за фонтана с его светящимися струями мало что смогла рассмотреть. Впрочем, загадка скоро разрешилась сама собой. Обходя фонтан, в мою сторону двигался он. Дракон. Во всем своем великолепии. Нет, серьезно, свет от магического источника ему очень шел. Он и раньше был красавцем, а сейчас выглядел сногсшибательно. Еще и принарядился. Белый камзол, расшитый камнями, и белые же штаны. Надо же, топить меня будут в красивом месте и в торжественной обстановке. Наверное, по мнению организатора ритуала, я должна была радоваться этому обстоятельству, но проявила в этом вопросе полную безответственность и радоваться не желала. Да и утопляться, честно говоря, тоже. Так что в последнем отчаянном порыве я бросилась на дракона с кулаками. Не то чтобы я рассчитывала его победить этим хлипким оружием, но, по крайней мере, так легко не дамся. Я подлетела к нему и сначала попыталась достать до лица, чтобы хряснуть прямо в эту улыбающуюся физиономию. Дракон отшатнулся, да и лицо было высоковато. Росту в этом негодяе все-таки прилично. Не добившись результата, я стала отчаянно колотить по камзолу. С тем же успехом можно было бить каменную стену. Броня у него там, что ли? Еще и руку расцарапала о драгоценности. Алые капли оставили след на белоснежной ткани. «Эй, ты что дерешься?» Дракон попытался схватить меня за руки. Я отталкивала его как могла. Этот неравный бой длился не больше минуты, и в результате я оказалась плотно прижата к драконьей груди. Крепкие, будто железные, руки сжимали меня так сильно, что вырваться не представлялось возможным. Я слышала, как громко и гулко бьется его сердце, а дыхание почему-то стало рваным и прерывистым. Да и вообще он прижимал меня к себе вовсе не как убийца, а как пылкий любовник. То ли от этой близости, то ли от его рук, то ли от стука сердца и понимания, этот красавчик явился вовсе не на свидание. А он ведь мне нравился, по-настоящему нравился. А ему только одно и надо. Самым обидным было то, что даже при всех этих обстоятельствах что-то внутри меня тонко дрожало и вибрировало от того, что он дышит мне в макушку. От того, что его сердце бьется под моей щекой. И мне хотелось, чтобы он не разжимал этих объятий. И я даже не знала, на кого злюсь больше, на него или на глупую себя. Что? Справился со слабой девушкой? Какой молодец. Топи теперь, заслужил, сказала я с горечью. Руки тут же разжались, дракон сделал шаг назад. Что делать? Он смотрел на меня с выражением крайнего недоумения на лице. Полагаю, на моем лице отразилось что-то похожее. «Но это же и есть ваш хваленный источник магии», — я указала на фонтан. «Он и есть», — кивнул дракон. «Так еще никогда не сиял». «Ну, значит, все верно. Теперь ты меня в нем утопишь. Там еще заклинание длинное и нудное, но уверена, ты его выучил». «С ума сошла? С чего бы мне тебя в нем топить?» «А ты разве не собирался?» Все еще не могла сообразить я. «Разумеется, нет». Теперь дракон глядел на меня так, как, наверное, смотрит убеленный сединами психиатр на расшумевшегося пациента. Понятно, что больной, а вдруг еще и буйный. «Хорошо же», — сузила глаза я. Развязала свой узел. Дракон с интересом заглянул внутрь и, полагаю, укрепился в своих подозрениях. Огрызки хлеба и окорока его явно впечатлили. «Ну а что? Нож же я с собой не взяла, откусывала как есть». Я извлекла из-под этой композиции брошюрку. Она плохо сохранилась. Сохранилась бы лучше, если бы я не вытирала об нее руки после трапез. Когда я сунула жирную и явно попахивающую ветчиной книжицу дракону под нос, понимания в его глазах не прибавилось. Напротив, они стали и вовсе ошалелыми. «Что это?» «Да черт побери, что тут происходит? Или он такой прекрасный актер, делает вид, что не при делах и вообще не в курсе? А как только я расслаблюсь, хватит меня и в фонтан!» Но я была настроена решительно. Открыла книгу на нужной странице и снова сунула ему под нос. «Вот, читайте, ваше темнейшество». Он аккуратно взял брошюрку одними пальцами и принялся читать. «Так вот ты о чем!» Он щелкнул пальцами, и книга загорелась. Так и горела, вися в воздухе, пока не осыпалась пеплом на пол. Пол сразу очистился, сам собой. Надо же, какое удачное колдовство! «Почему бы во всем замке так не сделать?» — промелькнуло в голове. Но я тут же отбросила эту мысль. Были тут вопросики и посерьезнее. «И что все это значит?» — спросила я. «Автор этой книги, болван, выдвинул дурацкую антинаучную теорию, да еще и умудрился уговорить одного дракона проверить ее на практике». «И что?» «Произошло то, что должно было произойти. Источник в этом месте иссяк и больше сотни лет не появлялся». «Вот оно что!» Я судорожно обдумывала полученную информацию. Где-то я уже слышала про иссякший источник. «Это было здесь?» «Ну а где же еще? С тех пор замок считался проклятым, и больше столетия магии здесь не было. А совсем недавно появилась. Где ты вообще нашла эту дрянь?» «В библиотеке», — тихо проговорила я. «Странно, что она там осталась. А то, что ты на нее натолкнулась, вдвойне странно», — нахмурился дракон. Похоже, он говорил правду, и топить или каким-то еще образом убивать меня не собирался. Так что я честно призналась. «Мне записку подбросили, и там был номер этой книги, библиотечный». «Кто подбросил? Когда подбросил? Что за записка?» — вцепился в меня дракон. «Надо же, мастер допросов!» Но делать было нечего, и я рассказала ему все как есть. «Плохо», — коротко оценил он мой рассказ. «Что плохо? Подсунуть тебе эту записку мог кто угодно. Не то чтобы на кухне полный бардак, но ведь это записка, а не яд. На записке никто еду не проверял. А значит, кто-то очень не хотел, чтобы ты шла к источнику. Интересно, почему? Кстати, а зачем мне надо было идти к источнику? Да есть тут кое-какой ритуал. Дракон как-то опасливо на меня покосился. При слове «ритуал» я тут же напряглась. Ну и? Что за ритуал? Но ответить он мне не успел.